И сколько раз я звал погулять, сколько раз? И сколько раз она не идет, не идет. Который раз дарю ей цветы, дарю цветы. Который раз она не берет. Я так хочу тебя разгадать, от сердца подобрать бы пароль. Но нет, динамо тебя точно возьму. Динамо. Но жаль, ты не играешь в футбол. Зацы, зацепила, не ищи там любовь. Пацы, говорили, не влюбляйся в нее. Низа, не заметил, как прошило насквозь. Словно пулей, насквозь. И сердце словно пулей. Манят ее пацы, поцелуй. И я как дурак уже который год люблю ее. Но и нафиг не нужна моя любовь. И сердце словно пулей. Манят ее пацы, поцелуй. И я как дурак уже который год люблю ее. Но и нафиг не нужна моя любовь. И сердце словно пулей. Манят ее пацы, поцелуй. Несовместимы по статистике, от тебя зависимость хуже, чем от Винстона. Твоя красота для меня так убийственна. Зацы, зацепила, не ищи там любовь. Пацы, говорили, не влюбляйся в нее. Низа, не заметил, как прошило насквозь. Словно пулей, насквозь. И сердце словно пулей. Манят ее пацы, поцелуй. Словно пулей. Манят ее пацы, поцелуй. И я как дурак уже.